Из страха нарушить свое душевное равновесие он предпочитал не знать, нуждается в нем Анетта или нет. И часто ли нуждалась в трудную, а может быть даже в грозную минуту? Таково уж чувствительное сердце, которое отворачивается от раздавленной собаки, потому что ей больно или может быть больно, и под этим предлогом не пытается перевязать переломанную лапу. Видали мы таких чудаков. Но Жульен с отвращением признавал за собой эти чудачества и чувствовал себя чудаком. Увы, нужно время, чтобы избавиться от закоренелых пороков. И, конечно, Жульен не избавился от них окончательно. На дне сосуда навсегда села ржавчина, и напрасно ломал ногти, соскабливая ее. Но у каждого есть своя ржавчина, и у Анетты тоже. Главное, чтобы в душе непрерывно струилась свежая вода и не позволяла засоряться протоком жизни. Чистая вода, вечно новая вода. Самое страшное для души — гниение стоячего пруда. Река вымывает ил. Она текла, его ривьер, его река. Она вырывала его из состояния оцепенелости, смирения, из того чистилища духа, в котором прозябают мириады человеческих напузорей. Она дала ему первый толчок и раскрыла перед ним жизнь с ее страстями, ее мук, ее пламенем ночи. Более того, как ни печально, но это так, в тех страданиях, которые он причинил Анетте, да-да, в самих этих страданиях он обрел искупление. Несправедливые страдания, которые мы причиняем любимому существу, могут стать откровением, обогащающим нашу душу, если мы только найдем в себе силу до конца осознать их. Поэтому-то Жульен был обязан найти тем, что, пройдя через угрызение совести, он стал глубже понимать людей, стал острее чувствовать несправедливость, стремился, делая добро многим, возместить зло, причиненное одной. Анетта заплатила за него. Жульен принадлежал к старой французской буржуазии, у которой куча грязных пороков и загребущие руки, но которая возвела в религию необходимость платить долги и больше всего боится умереть, не успев расплатиться с кредиторами. Когда отпрыск такой буржуазии гуляет по полям, для него поют птицы, но не про любовь и весну. Он слышит только одну перепелку, которая кричит: «Плати долги, плати долги!» Жульен заплатил. Кто бы мог этому поверить? Да и знал ли он об этом сам? Именно ради уплаты долгов он во время войны очутился, помимо своей воли, в той социальной среде, которая внушала ему физическое и моральное отвращение. Сначала он ушел в себя, он берег себя, как бы затаил дыхание, накапливая силы для утверждения своей независимости. И все это время незримая Анетта не отходила от него. Ей не было нужды говорить. Она шла вперед. Он не пытался узнать, куда ведет дорога. Была только одна дорога, та, по которой шагали рядом эти прекрасные ноги. Мало-помалу в своих трудах он начал склоняться к истории, философии и науке. И в двойном процессе действия, дополнявшегося противодействием, его дух освобождался от цепких лиан католицизма, связывавших его по рукам и ногам, и одновременно углублялся в чащу идей, которые уводили не только за рубежи религии, но также за рубежи науки и разума того времени. Экспедиции столь же рискованные, как путешествие Васко да Гама, и тоже огибавшие свой мыс Бурь. Корабль вышел в открытое море, в море, где не было ни одной гавани, перед игрушкой ветров, морских течений. Ты распрощался с землей, отныне твоим отечеством становится простор океана или его пучины. Католик, латининин, который верил и потерял веру, не бросает якоря в водах сомнений, не останавливается на манер всех тех, кто протестует или протестовал, как повелось с давних пор у германцев и англосаксов. Он идет в глубину, в бездонную глубину. Подхваченные бури он не старается, подобно реформаторам, удачное название для тех, кто отвергает лишь наполовину, или метафизикам нордического разума, чистого или практического, сколотить себе помост, висящий над бездной. Он один, он наг, и он плывет, и нет у него иной поддержки, кроме пары рук. Он знает, что рано или поздно он пойдет ко дну, но он не станет молить о спасении. Жульен бросился в пучину сурового и разочарованного разума, не признающего никаких компромиссов. Подобно большинству людей, которые слишком долго испытывали на себе груз веры и принуждений, налагаемых обществом, он затаил к вере и к принуждениям ненависть, превышавшую меру строгой справедливости. Он, пожалуй, был способен признать чрезмерность этого чувства, но был не способен отказаться от мести. Он сам называл себя с горечью Юлианом-отступником, и эта потребность расправы, начавшая сквозить в его писаниях, была как бы епитимьей, которую он сам наложил на себя прежнего Жульена. Первые признаки этого проглянули между строк его философских опытов, и религия первая поняла, что целит именно в нее. Она заявила об этом во всеуслышание, поспешила признать себя адресатом. Жульен ответил градом новых ударов.